Глава 7. Зельда. Моя комната сказочно уютная. В центре стоит кровать из темного дерева. Изножье и изголовье украшает изящная резьба. Я падаю на нее. Матрас упругий, и я немного подпрыгиваю вверх-вниз, наслаждаясь движением. Поверх лежит темно-красное покрывало, такого же цвета и шторы на небольших окнах. Я, вспомнив там син, снимаю ботинки и носки. Здесь можно ходить босиком. Зарываюсь пальцами в толстый ковер и падаю спиной на кровать. Как же тут спокойно. Кажется, что в мире не происходит ничего плохого. Разумеется, это мечты. Но в эти выходные я намерена оставить весь негатив позади. Даже дорога сюда в компании Малика была удивительной. С этим парнем так легко говорить. Что бы он ни пережил, кажется, это его не сломало. Мне комфортно рядом с ним, и он стоически выдерживает полет моей фантазии. Наверное, нужно его еще раз за это поблагодарить. Я знаю, что иногда меня слишком много, но мысли у меня в голове скачут в разные стороны, и мне хочется все попробовать и испытать. Должно быть, это мой способ компенсации за жизнь, которая мне уготована. Надо мной слышны шаги. Малик ходит туда-сюда по комнате. Я представляю, как плавно двигается его большое тело. Интересно, как выглядит мир с высоты его роста? Наверняка он видит его гораздо лучше, чем я, поскольку все, что происходит вне поля моего обзора, для меня в определенной степени невидимо. Сколько же я из-за этого упускаю? Кто-то стучит в дверь. «Да?» — откликаюсь я. «Привет!» Тамсин заглядывает в комнату. «Не хочешь погулять с нами? Или сначала устроишься?» «Гулять!» — мгновенно откликаюсь я. «Хочу использовать каждую секунду, пока мы здесь». Мы немного проходим вдоль озера. Справа от нас растут высокие камыши, а слева высится лес. Мы сворачиваем на гравийную дорогу, которая ведет в чащу. Здесь гораздо прохладнее, и звуки более громкие, чем под открытым небом, где они расплываются в пространстве. Каждый перекатившийся камушек, каждая треснувшая ветка, каждый птичий крик словно проходит сквозь меня. Зелень деревьев усиливается солнечными лучами, которые достигают заросшей мхом земли. Легкие наполняет влажный ароматный воздух, я делаю глубокий вдох. Это дарит чувство очищения. Своего рода естественный катарсис. Кожа слегка покрывается мурашками, настолько тут красиво. Тамсин и Рис ушли далеко вперед. Малик идет в паре шагов впереди. Я двигаюсь медленно, потому что хочу впитать в себя все как губка. Запахи, звуки, свет. Но когда замечаю, что между мной и Маликом довольно большое расстояние, быстро сокращаю его. «Подожди меня!» С наигранным упреком кричу ему, подбегая. «Ты как мой младший брат. Тот тоже всегда отстает, потому что вечно о чем-нибудь мечтает». «Значит, твой брат очень умный парень. Мечтать необходимо, если хочешь понять, как прекрасен мир». Малик смотрит на меня теплыми карими глазами и улыбается. А я впервые отмечаю, какой он красивый и элегантный. Почему-то вспоминаются родители, а потом их слова по поводу белокурых детей – и благородной бледной кожи. Мне хочется сплюнуть, чтобы как-то выразить презрение по отношению к ним. Вместо этого я отправляю все однажды сказанное ими на эту тему в самый дальний угол сознания. Настолько далеко, что, надеюсь, оно совсем исчезнет. «Расскажи мне про своего брата», — говорю я, чтобы переключить мысли на что-то хорошее. «Мне интересно узнать больше о Малике». До сих пор мне мало что о нем известно. Его зовут Тео, и ему 8 лет. Сестры никогда не дают ему расслабиться. Думаю, поэтому он и любит уходить в себя. «А сколько у тебя сестер?» — любопытствую я. «4», — отвечает Малик. «4? Ого! То есть всего вас 6 детей? Твои родители, наверное, жутко устают. Знаешь, у нас все заботятся друг о друге. Все на подхвате, и все в порядке». «Звучит здорово», — произношу я, думая о своей семье. о детстве. Родители никогда особенно не заботились обо мне и моих братьях. Всегда были няни, которые делали это за них. «А что насчет тебя? У тебя есть братья и сестры?» – спрашивает Малик. «Три отвратительных старших брата», – говорю я. «Но мы не так уж и заботимся друг о друге. Каждый сам за себя». Я не хотела, чтобы в голосе прозвучала горечь, но скрыть раздражение не получается. «А при знакомстве с тобой этого и не скажешь», — отвечает Малик и широко улыбается мне с высоты своего двухметрового роста. У него теплый и глубокий взгляд, и я сразу забываю о чувстве горечи. «Можно у тебя кое-что попросить?» — начинаю я. «Можешь сказать «нет», никаких проблем?» «Спрашивай, конечно». «Можно мне сесть тебе на плечи?» Эти слова вылетают сами собой. Знаю, звучит нагло и странно, но так же, как я не могу притормозить мысли, иногда не успеваю закрыть рот. «Хочешь, чтобы я тебя нес?» — весело переспрашивает Малик. «Зачем?» «Ну, во-первых, — начинаю я, — потому что люблю, когда меня носят. А в моем возрасте такой шанс выпадает не так уж часто. Но еще мне интересно, насколько иначе выглядит мир с твоей точки обзора. И мне грустно от того, что я этого не знаю. Опускаю глаза, потому что понимаю, что начинаю краснеть. Мне правда хочется взглянуть на мир глазами Малика. Но когда произнесла это вслух, прозвучало все-таки довольно глупо. «Две веские причины», — замечает Малик. «Залезай». Он опускается на корточки. Я удивлена, так как не рассчитывала, что это произойдет здесь и сейчас. Но забираюсь ему на плечи. Он без труда выпрямляется, будто меня и нет. «Ю-ху!» — кричу я. Меня немного шатает, а держаться за что-нибудь я не осмеливаюсь. Там Син и Рис оборачиваются и смеются, увидев нас. «Ну что? Как оно?» — спрашивает Малик и обхватывает ладонями мои икры. «Это приятное прикосновение. Какое-то успокаивающее. Высоко!» — отвечаю, оглядываясь по сторонам. Сверху лес выглядит совершенно иначе. Земля так далеко, что я не могу разглядеть камушки, зато вижу больше деревьев. Можешь положить руки мне на голову. Брат и сестры всегда так делают, чтобы не упасть. Я осторожно опускаю ладони на его короткие черные волосы. Голова теплая, курчавые локоны упругие и мягкие. «Все так, как ты себе представляла?» — интересуется Малик. «Даже лучше», — заявляю я. «Время от времени важно менять перспективу, чтобы лучше понять обстановку. Думаю, теперь буду периодически залезать на стул». Малик смеется. «Так и вижу, как ты у себя в комнате встаешь на стул, чтобы взглянуть на все с другой перспективы. Можешь подойти к дереву?» — прошу его. «Хочу потрогать кору настолько высоко от земли, чтобы точно знать, что я первая это сделала». Малик подходит к сосне, которая растет у дорожки. Я провожу руками по стволу. В одном месте из него вытекает смола, и я касаюсь пореза на коре указательным пальцем. «Как она пахнет!» — восклицаю, понюхав смолу. «Понюхай!» — подношу палец к носу Малика. «Вау!» — откликается тот. «Только не размажь ее по моим волосам, она липкая!» Я вытираю руку о кору дерева. И Малик идет дальше. «Когда станет слишком тяжело, скажи», — советую ему, «потому что самой мне отсюда уже не спуститься». Вместо ответа он крепче сжимает мои икры. Я кладу ладони ему на голову. Сама того не замечая, вожу пальцами по волосам. «А это хорошая сделка. Ты массируешь мне голову, а я тебе несу», — говорит Малик, и в его низком голосе слышен смех. «Расскажи мне о своей новой работе». Говорю, водя пальцами по его голове. Немного странное ощущение, но так можно сказать о многих ситуациях, в которые я попадаю. «Что ты хочешь узнать?» — спрашивает он. «Все!» — выпаливаю я. «Все? Вау! Ну, люди странные. Думаю, им нужно время, чтобы принять новичка. Кроме меня там работают только белые. Ты всегда замечаешь такие вещи?» — не отстаю я. «Мне интересно». Никогда не задумывалась о подобных соотношениях. Да, это происходит автоматически. Я захожу куда-то и вижу, что все выглядят не так, как я. На первый взгляд в этом нет ничего плохого. но я ясно это осознаю. «Жесть!» — откликаюсь я. «Но, кажется, в этом есть смысл. Мне никогда не приходится задумываться о таком». «Уверена?» — спрашивает Малик. «А что, если ты зайдешь в бар, а там одни мужчины? У тебя не возникнет ощущения, что ты другая?» Я думаю. Да, наверное, да. По-моему, это похожее чувство», — говорит он. «Я немного растеряна от того, насколько этот парень вдумчив. Не то чтобы я считала, что он на это не способен, но до этих выходных я воспринимала Малика как приятеля Риса, который ведет себя по-приятельски и говорит приятельские вещи. И то, что сейчас он оказался совсем не таким, удивляет меня и восхищает в равной степени. И чему ты успел там научиться?» Задаю новый вопрос, немного смутившись из-за глубины нашего разговора. И вдруг начинаю отчетливо ощущать давление рук Малика на мои щиколотки. «Владеть языком», — выдает он. «Что, прости?» Переспрашиваю, так как уверена, что ослышалась. «Языком, французским», — смеется Малик. «А не то, что ты подумала». «Ничего я не...» Начинаю, но тоже смеюсь, когда до меня доходит, на что он намекает. Я слегка тяну Малика за ухо. «Никаких непристойностей, когда несешь дамы на плечах», — ругаю его. «Это ты начала. Я только ответил на вопрос». «Да, я учу кухонный французский». На кухне для всего существуют заковыристые французские выражения. Для видов подачи, для способов нарезки, для всего. «Приведи какой-нибудь пример», — бросая ему вызов. «Видишь эти крупные камушки?» — спрашивает он. «Они грубо нарезаны». «Это значит конкасси». «Конкасси». Повторяю, стараясь, чтобы голос звучал низко и сексуально. А камушки поменьше между ними можно назвать нарезкой мелким кубиком. Это жардиньер. Или, если еще мельче, брюнос. Кажется, Малик ухмыляется. «Жардиньере брюнос», — с хрипотцой произношу я. А вот эти палочки, которые напоминают тонкие полоски, — «Жюльен! Жюльен!» Малик сильнее сжимает мои щиколотки, и это похоже на мягкое игривое пощипывание. «Смейся, смейся», — отвечает он. «Думаю, ты можешь представить, как изысканно они все себя ведут». «О, да, могу», — соглашаюсь с ним. Он понятия не имеет, насколько хорошо я это представляю. Когда на обратном пути мы возвращаемся к озеру, я иду сама. Мне в голову приходит идея. «Опустим ноги в воду», — предлагаю я, и немедленно начинаю снимать обувь. Тамсин ко мне присоединяется. «Бамары для ног», — говорит Малик и смеется. Потом поясняет. «Водяная баня». На языке «Аутшкьюзин». «Высокая кухня». Французский. «Бамары для моих ног», — говорю я с французским акцентом и, рассмеявшись, шагаю в озеро.